Тороплюсь я. Завтра святого Ивана славят. Да и ветер с полудня нам справный. Вдвоем с бабой справишь дело. Двое ведь вас?» «Двое», — ответил мужик. «Мы-то с Евдокией, с женкой, что хошь справим. Хоть баба она, а двух мужиков в нашем деле стоит». «Ну и с Богом», — уже спокойно сказал незнакомец. «Вздымай якорь и в путь». Скоро рыбацкая сойма, выйдя из реки и набрав в паруса ветра, пустилась по волнам озера Нево. От устья Волхова низменный берег озера круто изгибается к северо-западу. Образовав тупой выступ, берега уходят на юг, уступая место большому мелководному заливу. В западном углу мелководья берет свое начало северная красавица Нева. От беспокойных соседей шведов подступы к озеру Нево, откуда шли дороги в Новгород и Заволочье, охраняли две крепости — Орешек в верховье Невы и Карела на западном берегу. В северной части озера, на одном из Валаамских островов, расположился древний монастырь, свято чтимый новгородцами. Когда путник увидел, что берега стали скрываться из виду, он вышел на палубу. Над озером стояла белая ночь. На западе давно погасли багровые отблески. Хозяин, держась за румпель, что-то напевал, однообразное и грустное. Ветер от юго-востока дул сильный, но ровный. «Пора», — решил про себя незнакомец. Он подошел к мужику и встал с ним рядом. «Друг», — негромко сказал он, — «дело есть». Хозяин посмотрел на него невидящим взглядом. «Чего тебе еще, человече?» Будто проснувшись, спросил он. «Идем хорошо, лучше лучшего. Завтра вечерить с монахами будешь». «Вот что!» — приблизив свое квадратное лицо к уху хозяина еще тише, — сказал незнакомец. «Поворачивай-ка на Орешек. Ветер нам и на Орешек гож. Слышь, что говорю?» «Не рядился я на Орешек», — хмуро ответил рыбак. «Ты не бойся, деньги все тебе останутся», — понял по-своему путник. «А ежели мимо стражи меня провезешь, да сыску, чтоб не было, тогда, друг, еще столько дам. Тебе, видно, и Орешек без надобности. После скажешь, на Готланд остров идти, али еще куда?» Незнакомец хлопнул рыбака по плечу. «Ай, друг, вижу, недаром голову на плечах носишь. Только не на Готланд нам, а в крепость Выборг плыть. К свеям? Выходит, к ним, друг. Ну что ж, по рукам, ежели ладно привезешь, все серебро твое». И незнакомец вынул свой кошелек. Мужик, навалившись на румпель, подправил по ветру сбившееся судно и долго молчал. «Зачем тебе к свеям?» — спросил он наконец. «Не твоего ума дело, друг. Ну да уж скажу, ладно. Посольником я». «Посольник своей стражи не боится. Таких богомолов да посольников наш посадник наказывает вязать да к нему на двор волочь». Незнакомец хотел был ответить, да не успел. «Переветник ты», — спокойно смотря ему в лицо, — продолжал хозяин. «А кто от своей земли отступится, мертв есть. Я еще давеча приметил», — добавил он, помолчав. «В глазах-то у тебя пусто, значит, нет живой души, плотью и живешь только». «Молчи!» — взорвался незнакомец. «Не твое дело учить. Поворачивай, как велено, ну!» И он с угрозой взялся за меч. «Не больно пугай!» «Не пугливые мы», — ответил мужик. «Евдокия!» — громко позвал он. «Евдокия!» Женщина, закутавшись, дремала у ворота. «Сейчас, Максимушка», — ответила она сонно, — «разве к правилу время? Ранка быть? Зажги огонь, да маши, авось увидит страж-то», — приказал мужик. «Ну-ка, что, взял богомол?» Обернулся он к путнику. Кровь бросилась в лицо незнакомцу, тело сразу покрылось испариной, взмокло. «Ах ты!» — зарычал он и, вынув меч, взмахнул над головой рыбака. Пот и злоба заволокли ему глаза. Хозяин, выхватив промысловый нож, словно рысь кинулся на противника и нанес ему сильный удар в грудь. Нож скользнул по стальному панцирю и выпал из рук. В тот же миг тяжелый меч обрушился на голову мужика —